Глава шестая. Спустя некоторое время боль начала медленно оставлять в покое мою голову, а перед глазами побежали системные сообщения. Вы применили пространственную магию к немертвому. Воздействие на немертвых пространственной магией запрещено системой. «Мала ты еще мне тут что-то запрещать, пигалица!» — непроизвольно скривился я. «От горшка два вершка уже права качает. Тоже мне бог на минималках, а я могу взять и еще раз применить». «Ну, делать я этого, конечно, не буду», — тормознул я сам себя, — «но ведь могу же». «Ладно, вроде пришел в себя, пора осмотреться». Да уж, район был наводнен зомби, как городской парк в выходной день отдыхающими. «Ну, слава богу, хоронить вас не надо, вы самоуничтожитесь», — подумал я, сплевывая нитки, что остались во рту от тряпки. «Так что подождите немного, сейчас я подготовлюсь, и мы с вами организуем второй раунд». Первым делом я открыл портал в гараж к соседу и медленно выполз из тесной конуры. Тело после такого количества обезболивающего ощущалось словно деревянное, но то было привычное ощущение. Меня таким давно уже не смутить. Как и болью в спине, что даже не подумала проходить полностью и время от времени напоминала о себе болезненными уколами. Естественно, тут же проверил надежность дверной задвижки и, только убедившись в ее надежности, отправился к рабочему столу. «Все-таки хороший был мужик», — подумал я, осматривая инструменты. «Хоть и не богатый совсем, а весь инструмент хорошего качества, не китайская подделка из пластилина, которая тупится и гнется после первого применения». «А большего мне и не надо», — потер я руки. «Сейчас покажу вам представление, волшебство советских инженеров или где раком зиму проводят. Первым делом превратим ударно-дробящее в колющее. Для этого мне даже инструменты почти не нужны, только то, чем держать биту, чтобы резать ее закрывающимся порталом и не отхватить себе пальцы. Потом черенок от лопаты в качестве древка. Тут же, конечно, понадобилась железная муфта из трубы». Тиски и ножичек для подгонки размера. Закрепляем все стальной проволокой, и бита легким движением превращается в копье зомби-апокалипсиса. Хорошее копье. Жаль, что копейщик из меня хреновый. Ну да, это тоже вопрос решаемый. Подвешиваю к потолку небольшую балку на манер средневекового тарана, и тут же на нее креплю копье. К середине тарана привязываю веревку для большего удобства и, качнув таран, поддерживаю его колебания время от времени, потягивая за веревку. И раз — таран пошел назад, и два — таран пошел вперед, и раз — открываю совсем маленькое окно портала входа в том месте, где сейчас будет проходить острие копья, а портал выхода около головы зомби, и два — копье заходит в портал и прошивает голову намертво, как лист бумаги, и раз — таран с копьем возвращается назад, и я закрываю портал. «На все про все около 3 секунд и 4 единицы маны», — прикинул я. «Ну что, эффективность, конечно, не с танкового пулемета, но для проволоки, веревки и палки вполне приемлемые. Начинаю зачистку местности. Силы и магическая энергия кончились до обидного быстро. Только-только вошел в раж. Но ничего, мы скоро вернемся к нашему увлекательному времяпрепровождению», — пообещал я мертвякам через стену. Остановив таран, я аккуратно очистил острие тряпкой и приложил руку. Перед глазами тут же появилась простыня сообщений, которые я пока мысленным усилием смахнул в сторону, а сам обессиленно упал на стоявшее в углу старое кресло. Немного отдышавшись и придя в себя, достал через портал бутылку минералки из холодильника соседского дома и приступил к изучению сообщений от системы. Вы получили 176 единиц опыта. Вы получили уровень. Доступно 2 свободных очка характеристик. Да уж, совсем не густо. Ну, никто и не обещал, что будет легко. Спасибо хоть на том, что мне ножками бегать не надо. Да и трофеи я пока не подбирал, опасаясь выставлять конечность на улицу. Теперь возникает вопрос, куда вкладывать свободные очки характеристик? С одной стороны, мне сильно не хватает физических параметров, а с другой стороны, они будут постепенно прирастать по мере омоложения организма. и вкладывая в них сейчас очки, я в конце концов либо стану переключаемым архимагом с небольшим запасом маны, либо, что еще хуже, они просто не будут приходить по мере омоложения. Значит, этот вариант откидываем. Справлюсь и так как-нибудь. Чай, голова нужна не только, чтобы на ней шапку носить. Идем дальше. Воля или интеллект? Дальность портала и запас маны или дальность зрения и сила магии? Ответ очевиден. Конечно, запас маны перевешивает все остальные параметры. Это сейчас силы кончаются одновременно с маной, но вскоре сил станет больше. Конечно, это процесс не быстрый, но, думаю, через недельку-другую я уже начну замечать первый прогресс. К тому же есть небольшая возможность получить достижение за максимальный интеллект. Ставку, конечно, на нее я делать не буду, уж слишком шанс невелик, но он явно больше, чем шанс на максимальную волю. Встречал я в своей жизни таких людей, волей которых можно дробить гранит, если выйдет ее материализовать. Значит, решено, закидываю 2 очка в интеллект и довожу его до 15. Подождал пару минут. Нет, никаких сообщений от системы за достижение не появилось. Значит, будем надеяться, что 15 — это просто слишком мало, и качать как минимум до 25, а там видно будет. Ну что же, вздохнул я и сделал еще глоток воды из бутылки с минералкой. Значит, буду зачищать эту улицу так, как я последнее время копал картошку. Поработал, сел, передохнул и повторяешь до тех пор, пока не сядет солнце или не кончится поле. Тут главное себя не жалеть и помнить, что есть такое слово, как «надо», и никто, кроме тебя, эту работу не сделает. Весь оставшийся день слился в одну сплошную череду работы и небольшого отдыха на восстановление сил и маны. Правда, с середины дня я уже не просто отдыхал, а падал, забываясь сном примерно на 20 минут, зато я знал, что во мне мана восстанавливается намного быстрее. Надо будет попробовать помедитировать, может, это тоже даст какой-то эффект, но сегодня, к сожалению, сил на это у меня уже не будет. Убив последнего, когда уже начало темнеть, я еще раз тщательно проверил окрестности дальним зрением и удовлетворенно констатировал, что на моей улице не осталось больше ни одного ходячего мертвеца. Как и в прошлый раз, тщательно вытерев уже порядочно измочаленное острие, приложил к нему руку и не смог сдержать улыбку, видя, как перед глазами один за другим бегут системные сообщения. Можно было, конечно, забирать опыт в процессе, но я боялся, что получу меньше, если мой уровень будет больше, чем уровень тех, кого я убиваю. Ну что же, пока еще в сознании, приступим к изучению системных сообщений. Вы получили 1244 единицы опыта. Вы получили уровень. Вы получили уровень. Вы получили уровень. Доступно 6 свободных очков характеристик. Вы получили слот магической школы. Заклинание «Дальнее зрение» повысилось до уровня 5. Доступно улучшение «Порыв ветра». Порыв ветра. Во время поддержания заклинания «Дальнее зрение» вы можете по желанию вызвать небольшой порыв ветра. Заклинание особенно эффективно для отражения или корректировки траектории полета снарядов. Ну вот, это уже совсем другой разговор, особенно улучшение заклинания. Меня постоянно терзало чувство, что при использовании дальнего зрения я могу не только смотреть, но и буквально протянуть к объекту изучения невидимую руку. Думаю, так заклинание при переходе от уровня к уровню подготавливало мое сознание. Сразу же, попробовав в деле, я действительно стал ощущать воздух как своеобразные дополнительные конечности, которыми я могу давить, вызывая порывы ветра. Воодушевившись, тут же перешел к свободному слоту магической школы, мысленно потирая руки и надеясь, что при выборе дополнительной школы я получу наконец-то боевое заклинание. Вам доступен свободный слот магической школы. Для изучения дополнительной магической школы используйте очко навыка или любую книгу навыка не ниже эпического класса. Внимание! Книга будет утеряна. А почему нет? Я же их печатаю. Сейчас я тебе 10 настругаю. Чего на одну размениваться? Со злости начал я вслух ругать систему. Это же так легко — пойти руками передушить толпу зомби и получить там много книг. Ох, ладно, перевернется и на моей улице грузовик с эпическими книгами. Закину, пожалуй, свободные очки характеристик в интеллект, может, хоть тут выгорит. Поздравляем! Вы первый на планете, кто повысил интеллект до 20 единиц. Получено достижение «Мощь разума» третьей степени. Мощь разума, сила магии плюс 10%, мана плюс 10%. Сопротивление ментальным атакам плюс 33%. «А какое все нужное?» — опять завелся я. «Сейчас выйду, и ни один ни мертвый меня не подчинит. Да и боевые заклинания зачем мне давать? Ведь есть кое-что получше — мана для них и сила магии». Хорошо, хоть ногу не сломала, с такими наградами вполне можно ожидать. Что-то я стал еще более раздражительным, чем раньше. Одернул я сам себя, когда уже хотел заехать кулаком по стене. То ли усталость, то ли началось преобразование расы. Черт с ним, в целом бонус на будущее неплохой, да и третья степень намекает на то, что можно получить и вторую с первой, а там, если все будет такое же, то это, считай, иммунитет к ментальным атакам. А это очень даже хорошо. Есть же еще амулет «Гордость боевого мага». Он должен был получить усиление с уровнем. Может, хоть он меня порадует. «Гордость боевого мага» уровень 5. Плюс 2 интеллект, плюс 2 воля, плюс 1 выносливость. Ну вот, уже что-то. Недаром я недавно заметил, что стал чуть меньше делать перерывы. Плюс 1 выносливости в моем состоянии — это очень много. Ладно, раз пошли более радостные новости, то пора заняться обыском. Как говорится, есть время убивать зомби и есть время собирать трофеи. Обыск более чем сотни трупов затянулся до глубокой ночи, но в итоге моей добычей стали. Системная бита 5 штук, пепел немертвого 200 грамм, кольцо интеллекта низкого качества, интеллект плюс 1, 1 штука. Кольцо ловкости низкого качества, ловкость плюс 1, 2 штуки. Кольцо тела низкого качества, тело плюс 1, 1 штука. Антидот от некровируса. Излечивает от некровируса, если заражение длится не более 10 минут или дает иммунитет к нему на 1 час. 3 штуки. Серая книга пассивного навыка, начальная военная подготовка, 1 штука. Ну, как я и говорил, все в эпических книгах. Не удержался я от сарказма, хотя, если сказать честно, я заработал даже больше, чем рассчитывал. Может быть, избалованные молодые герои на все, что меньше редкого, и не будут даже смотреть, а вот мне, старику, небольшое увеличение ловкости и тела сейчас на вес золота. Да и антидот будет совсем не лишний, и сам могу выпить, случись что-то, и спасти кого захочу. А то, что рано или поздно что-то случится плохое, сомнений лично у меня нет. Жизнь такая штука, что по плану все идти никак не может. Всегда либо ты чего-то не учтешь, либо тебя переиграют. Либо просто так судьба проблем подкинет, чтобы жизнь медом не казалась. Ну, оно и правильно, наверное. Человек такая скотина, что только дай ему отдохнуть, он сразу решит, что так и должно быть. А любые трудности — это беда, трагедия и непреодолимые препятствия. Не рассуждая долго, сразу же надел все кольца и чуть позорно не застонал от облегчения. Такое чувство, что скинул десяток лет. «Ага, и стал молодым, примерно 70-летним подростком», — вернул я сам себя из страны грез обратно в реальность. «Теперь надо решать, делать из книги навыка книгу адепта или оставить на торг. Мне она точно как кобыле пятая нога, военная подготовка у меня далеко не начального уровня. А вот на обмен, я думаю, она будет стоить немало. Одним махом сделать из любого домашнего мальчика или даже девочки начинающего бойца — это дорогого стоит. Особенно сейчас, когда таких книг мало, своих навыков нет, а выживать надо. Хотя, чего тут решать? Серое, как я понимаю, это самое низшее качество, а значит, достаточно скоро упадет еще какая-нибудь. А вот именно военная подготовка, как я уже и говорил, вещь нужная. Значит, оставляем, потому что мне как минимум надо какой-нибудь навык оценки или определения, ведь белая книга пассивного навыка так и осталась загадкой. Сколько я ее ни крутил, система не показала название и не предложила изучить. Ну-с, посмотрим, что со мной вышло в итоге. Архимаг уровень 5, сила 3, слабый. Ловкость 2, плюс 2, слабый. Тело 5, плюс 1 средний, выносливость 2 плюс 1 слабый, интеллект 21 плюс 3 уникальный, воля 18 плюс 2 исключительный, сила магии 330, мана 396, общее состояние старость, слабость, увядание. Что же, смотрится гораздо лучше, чем то, с чем я начинал. Однако пришло время отдыха, работа на сегодня закончена, а потому я с легким сердцем открыл портал в один из домов, где, видимо, на начало зомбо-апокалипсиса отсутствовали хозяева, а потому он не имел следов побоища. Спать хотелось просто неимоверно, но просто упасть в грязь и забыться, как всегда говорил мне еще мой дед, это выбор животного. Если у тебя осталась хоть капля сил, будь добр соответствовать нашим предкам. Варварам, как презрительно называла нас вся Европа, презрительно морща нос, когда узнавала, что тут не носят ловушки для блох, а ходят в баню. Поэтому, дав себе только 10 минут, пока ужинал всем, что нашел в холодильнике, я отправился в ванную. Горячая вода, на удивление, все еще присутствовала в трубах. Хотя чему тут удивляться? Это к снегу в декабре Россия не готова, а в апокалипсис мы в любую минуту. Приняв душ и тщательно отскоблившись, понял, что, к сожалению, борода и волосы пахнут соляркой сильнее, чем канистра с ней. Поэтому пришлось потратить некоторое время на поиски хозяйственного мыла. Поблагодарив деревенскую запасливость, натер немного на терке и, чуть-чуть разбавив водой, намазал получившейся кашицей голову. Отличное средство против любого въевшегося запаха. Закончив, сменил одежду и, немного подумав, выбросил ту, в которой был. Хоть электричество пока и присутствовало, включать стиральную машину и создавать шум я не решился. Безопаснее будет завтра зайти в охотничий магазин и взять себе еще несколько комплектов. Уже прикладываясь спать, стал размышлять о том, кто еще остался в деревне. Жителей у нас, с одной стороны, было не особо много, около 700 человек. А вот с другой — это прям ужас, как много зомби. С третьей же — это вам не город. Тут худо-бедно, в каждом четвертом доме огнестрельное оружие имеется, плюс везде можно найти всевозможные вилы, лопаты, косы и прочее. Да и сами деревенские привыкли к тому, что, допустим, медведь может выйти в деревню, а значит, умением быстро уносить ноги и прятаться обладают почти все. «Ладно, — решил я для себя, — сколько выжило, столько и выжило». Тут я ничем не мог помочь, сам чуть Богу душу не отдал, да и сейчас. Не сказать, что я стал могущественным колдуном и всех могу спасти одной левой. Но если тут остались женщины и дети, обязательно надо помочь. Тем более, что и мысли о том, где организовать им безопасное место для жизни, у меня уже были. Не сказать, что они там будут абсолютно защищены, такого в этом мире, наверное, уже и не достигнуть, да и удобств там не будет. Пока труда туда не вложат с кровью, но это наши люди делать умеют.